И почему я сидел дома? Вот дурак, языком владею, в путешествиях с родителями набрался опыта. Наверное, хотелось ездить с компанией. Если бы Алина согласилась, то нашел бы деньги и время для круиза. Почему так все сложилось? Зачем я здесь? Что сейчас делает Рыжуха? Надеюсь, дед не допустит ошибку и найдет себе кого-нибудь другого. Ту же Ольгу. Сел в кресло и закрыл лицо ладонями. Вчера было так хорошо, зато сегодня хреново. Есть в доме что-то попить? Я сидел перед телевизором и смотрел хоккей. Турнир на приз газеты «Советский спорт». Хоть какое-то развлечение. После программы «Время» концерт по заявкам шахтеров, потом соревнования по гребле. Офигеть, как весело. То-то молодежь в Союзе находила себе альтернативные развлечения. Кстати, если бы уже был интернет, то вряд ли бы в СССР появилась рок-музыка и молодежные течения. В нашем будущем ничего этого нет. Рок идет по направлению, что как раз создали люди в 70-е, а все готы и мои прочие придурки пришли к нам с запада. Ничего своего. Мои грустные размышления прервал скромный звонок. Серому тоже скучно. Пошел открывать дверь, а там Галка. «Привет, ты чего не звонишь?» Сережу во дворе увидела и поняла, что вы приехали. «Да я устал, бедненький». Галина совсем не стесняется. Снимает в прихожей босоножки и движет на кухню. Ставит чайник на плиту и роется в холодильнике. Нифига она наглая. Собирается накормить бедного ребенка. Или показать, что она такая вся хозяйственная и правильная. Начинаю понимать, что влип конкретно, и как с этим бороться. Есть один способ отвадить любую, изобразить озабоченного. Подхожу сзади к девушке и провожу руками по ее ногам, поднимаясь все выше и выше под юбку, а сам горячо дышу ее в затылок. Галка встает, как вкопанная, но моя рука не останавливается и стремится туда. «Растя, ты что делаешь?» Голос испуганный, что и все парни. «Или ты еще маленькая?» «Так нельзя». Она начала часто дышать, но ноги сжала. «Почему?» «Неправильно. Иди ты со своей правильностью куда подальше». Испуганно смотрит на меня, что-то порывается крикнуть, затем появились слезы. «Ну вот, я сволочь, и заодно козел. Все мужики одинаковы, дурак». Только за несчастной девчонкой закрылась дверь, как там появилась удивленная мама. «Что такое с Галиной?» «Привет, ма. Я полез обниматься с прабабушкой. Она уже успела стать мне настоящим родным человеком. Отец, то есть прадед, вечно занят. Других родственников, кроме вредной сестры деда, я еще не видел. Правда, еще картошка впереди. Кстати, я рада, что ты приехал. Как раз вовремя. Нас ждут в деревне. Отец завтра отвезет». Накаркал. «Тогда я в душ». Но от разговора уйти все равно не удалось. Ведь Галка начала хозяйничать на кухне, а мама сразу замечает любой беспорядок. «Так все-таки что у вас случилось?» Я перехватил чашку горячего чая и решил туповато пошутить. Понесло меня во всю тяжкую. Милые бронятся, только тешатся. Вот с реакцией не угадал и несколько минут метался по комнатам от мамы, что било меня полотенцем со всего оттяга. «Ах ты паршивец, весь с отца, тоже ни одной юбки мимо не пропускал. Да я тебя, мама, ты неправильно поняла, все совсем наоборот. Матери надоело бегать, и она упала на кресло перед телевизором. Там как раз шло что-то успокаивающее в виде концерта классической музыки. Я быстро сгоил на кухню за чаем для нее и себя. Наконец мама Ростика очухалась. Что значит, наоборот, отвадил? Нам с Галкой не по пути. Так лучше раньше и сразу порвать. Я думал, ты радоваться будешь, а ты? Некоторое время мать осмысливала сказанное мной, затем недоверчиво посмотрела. Что у тебя за далеко идущие планы, Ростик? Я заметила, что ты в последнее время как-то изменился. Так взрослею. Мама вдохнула. А с Галкой что? С девушками надо аккуратней. Вот тут несказанно вскипел я. Из-за одной рыжей дуры уже попал черте куда. А теперь снова ярмо на шею одевать? Нет уж, ее не просили у меня ни шеи виснуть. Я, думаете, не знаю, зачем эта вертихвостка вокруг меня вьется? Вбили себе в голову, что нашим семьям надо породниться, стерпиться, слюбиться. Я вам не терпила. Не согласный я. Ты, о чем такое говоришь, сын? Мы хотим тебе только хорошего. Я успокоился и притащил с кухни чайный набор, заварочные и обычные чайники, сахарницу и блюдо с плюшками, что принесла с кулинарии мать. Разговор предстоял серьезный. Чую, мать мне союзница. Мама, а можно я сам решу, кем и как хочу стать? Мне совсем не нравится, когда мне начинают указывать. Мама отхлебнула чая и мягко заметила. Вот сейчас вижу, что ты стал взрослым. и я точно не желаю женить тебя на Галине. Она девушка хорошая, но не птица твоего полета. Так что решай, как знаешь». Честно, не ожидал такого прямодушного ответа, потому и застыл с пирогом в зубах. Моя мудрая мама, то есть прабабушка, как все-таки повезло с родственниками. Есть от чего отталкиваться и прочный тыл позади, а это уже немало. С видимым оптимизмом выдаю: постараюсь вас не подвести. Я решил малость убавить спорта и налечь на учебу. Плюс общественная работа. Это для этого тебе газеты? Ага. Политинформации в классе вечно некому вести. Да и комсомолец я уже. Это уже знание от Альки. Она с подробностями посвятила меня в область малой политики Советского Союза. Не втираясь в доверие к партии и комсомолу, карьеры не сделать. А так ты на виду и на хорошем счету. Секретарь комсомола школа, а то и района всегда сможет упомянуть. Ростислав у нас активист и ударный комсомолец. И ему все равно, ради чего я это делаю. Даю возможность поставить очередную галочку. Не создаю проблем на ровном месте, и на том спасибо. Почему бы хорошему человеку и не посодействовать? И все-таки куда ты хочешь поступать? В область. Смотрю в заинтересованные глаза матери и решаюсь. В Москву. Пока куда не знаю. Мне нужны справочники по вузам. Что-то связанное с дизайном. Что? Надо было видеть ее удивление. Дизайн это? Я знаю, сына. Просто давно это слово не слышала. Признаться, ты меня удивил. Сейчас покажу. Кроме партийных газет в доме было полно журналов «Наука и жизнь», а в них нашлось множество занятных статей, в том числе и по интересующему меня вопросу. Я принес альбом и показал маме несколько рисунков. Она удивленно подняла голову. «Ты, когда научился так рисовать?» «Да понемногу». Как-то прорезалась и стал руку набивать. «Ага», она мягко улыбнулась. «Значит, в этом ты в мою маму. Красиво. А это что?» Я покраснел, совсем забыл, что там. А там был портрет Валентины. Она все-таки согласилась мне позировать, а я взял и дорисовал ее тело до пояса обнаженным. Хотя девушка была в рубашке и снимать ей не собиралась. Это просто рисунок. Ничего не было. Мама замерла, а затем неуверенным голосом произнесла: «Ты знаешь, что?» «Знаю. Совсем взрослым стал». Глаза матери всегда красноречивы. Глава 25. Никита. Москва. 2025. Последние летние деньки. Управляющий моим магазином, в отличие от администрации маркетплейса, не порадовал. Или просто мне неудачно попался хитрожопый наемник. Захотел поиметь с меня, как внука хозяина баблишка. Вот же сука. Найти его и морду набить? Посмотрел на кулачки Никиты и, отказалось бы, вполне здравая идея, отказался. Все основные пароли и коды на управление все равно у меня, так что эта бездарь тупо просчиталась. Где были мои глаза раньше? Админ маркетплейса сам позвонил после отправленного письма с документами. Я спокойно повторил ему все озвученные ранее по телефону. Документы уже они получили, так что мы просто обсудили наши возможности. Мой магазин был на хороших позициях, и терять его не хотелось, да и при наличии готового завещания все оказалось предельно прозрачным. Делов-то, переждать положенный законом срок и вступить в права, так что мы сразу же приступили к вопросам дальнейшего сотрудничества. Человек на том конце провода оказался парнем не промах и предложил вполне законный способ сберечь наши нервы и деньги. В ответ я попросил заблокировать говно менеджера, сказав, что у меня пока есть время вести дела самому, а затем я подыщу кого-нибудь на замену. На примете человек уже имелся. Не представляете, сколько толковых пенсионеров сидит в сети без дела. На том и расстались, довольные друг другом. Видимо, не все наследники продолжают дело, а площадке такой подход убыток. И вскоре я с огромным удовольствием наблюдал вопли бывшего работничка, перед тем, как окончательно заблокировать и его самого, так и доступ к моему аккаунту. Идиот, решил кинуть студента. Да чего же доводит чрезмерное самомнение людишек. Но осадочек все равно остался. Неприятные ощущения решил заесть и вспомнил, что так и не дошел до магазина. Уныло оглядев холодильник, решил не тратить время, а приготовить салат студенческий. Варим яйца, 2 штуки, открываем банку с сардиной, 1 штука. Режем зеленый лучок и огурец, 1 штука. Добавляем чуток майонеза, перемешиваем, и сытное и отчасти полезное блюдо готово. К нему прилагается тост, в смысле кусок хлеб после поджаривания с микроволновки. Насытившись, прилег отдохнуть и подумать. А ведь это конкретная засада, переносить все старые связи и товарищей на новый аккаунт в виде личности Никиты Орлова. Есть риск, что даже, казалось бы, хорошие знакомцы не захотят работать с моим внуком, а то и еще хуже. пожелают за его счет поживиться. Они знали и уважали именно меня, отчасти побаивались и потому старались не кидать, а тут сразу же неприятность в череде грядущих, так что стоит приготовиться к тому, что все может пойти и дальше не так радужно. Проимунитус, проимунитус. Римляне дураками отнюдь не были, половину цивилизованного мира к рукам прибрали, не будем и мы тупить. Беру в руки листок бумаги и делю его надвое. Надо заранее продумать приход и расход, хотя бы примерно, чтобы было от чего отталкиваться. И хорошо, что есть от чего, а не от самого дна. Не хватало еще с нуля заново начинать. Идите нахрен с такими советами. Слышали там, наверху, дали зайке жизнь, дайте и полянку. Что мы имеем на сегодняшний день? Ха-ха, слова из песни. Цой жив, активы, один. Мама Зина, с нее оплата квартиры, накладные расходы. Плюс плюшки по запросу, но в меру. Хотя думаю, что часть накладных расходов она умно скинет на папу. 2. Папа Петр Ростиславович. Пассивный доход в виде ренты. Вот не нравилось мне никогда имя Петька, но Валяна стояла в честь ее героя-деда. Там и на самом деле было герой. Не так, героище. 4. Войны. Испания, Халгин-Гол, Финляндия и Отечественная. Выжил потому, что лишился ступни на левой ноге на разведке в 42-м. Потом все равно продолжил учить в тылу будущих диверсантов. Но не суть, деньги мне сынок точно посылать будет. Проще ему это делать будет через крипту. Надо как-то обмозговать сей вопрос. Но в ближайшее время он даст наличностью по приезде сюда. Правда, куда мне эти доллары? Сдавать в банк невыгодно. Знакомые черные менялы давно исчезли как факт. Такс. А ведь эти модные из института постоянно хвастаются, что катают в Эмираты и прочие Турции. Скину им по лучшему курсу. Налик всегда есть налик. 3. Маркетплейс. Не факт, что дела там не пойдут ахово. Конкурентов полно, надо следить за наполнением и договариваться с поставщиками. А это время, которого у меня скоро не будет, забить на учебу не получится. Мне бы еще узнать, что там в этом промдизайне преподают. То есть посещение лекции обязательно. Иначе фиг, чего преподам сдам. Меня пока и просто удовлетворительно устроит. А куда направить усилия позже, подумаю потом. То есть требуется адекватный управляющий или лабаз начнет стагнировать. Ставим красным маркером рядом жирный знак вопроса. Кстати, а не спросите у молодежи, на чем нынче выгодно банчить. У той же Ольги. Своя площадка на маркетплейсе не у каждого есть. Может, чего умного и подскажет. Врешь, парень, ты просто хочешь произвести на нее впечатление. Клинья подбиваешь к ее худощавому тельцу. Сам пошутил, сам посмеялся. 4. Крипто. Активы на трейде лежат неплохие. Считай, лет 7 деньги крутились и копились. Так что, пожалуй, если не считать законную составляющую, то доход может быть стабильным. Потому никаких левых движников. Получу документы и уж тогда все переоформлю законно. На форуме останусь под тем же ником. Голова то моя. Иное дело, что в мире нынче жуткая нестабильность и мало ли что может пойти дальше. Так что полностью полагаться на такой вид заработка не стоит. Приварок будет давать, но не более. Запахнет жареным, уйдет в запасные активы. На дядю работать точно невыгодно. Прикинул примерно по деньгам, что светит. Раньше мне вполне хватало, а вот в ином бытии, пока и не скажешь. Соблазнов стало намного больше и потребностей. Жру вот более дорогие продукты, на обновки в одежде и мебели потратился. На девчонок придется также денежку изводить, даже просто по дружбе. А Москва город дорогой. Это мне старику ничего не нужно было, а молодому парню, это уже пошли пассивы. Расходы точнее можно будет прикинуть в конце сентября. Тогда же посчитать доходы. Имея на руках наглядную бумажку, можно время от времени накидывать умные идеи. Вдруг чего грандиозного в светлую голову придет? Так, а ведь у меня есть права. Вопрос вопросов, нужна ли машина? Папашу можно развести на покупку. Стоят, правда, они нынче дорого, даже старая рухлядь. А она мне точно не нужна. При всей ее заманчивой дешевизне в конце концов ее содержание станет дороже. Уже проходили на примере товарищей. Жмоты в итоге платят больше за счет частого обслуживания и ремонта. Мифы про неубиваемые иномарки остались в 90-х. Особенно было смешно смотреть на крутых пацыков, купивших обветшалые легенды немецкого автопрома. В итоге, намаявшись с жрущими как не в себя масло и ломающимися тачками, те находили других лохов. Так что я был умнее и покупал на пенсии перед ней относительно новые трехлетки известных марок. Сейчас же рынок заполнен китайцами, что стоят как былые крейсера Кригсмарине. Да и нужна ли мне малолетке машина? с правами можно взять что-то в аренду. А на свой автомобиль потребуется страховка, техобслуживание и место для парковки. Учитывая, где я живу, вопрос крайне непростой. То есть придется разоряться на платный паркинг. В итоге мысль о покупке авто пока отмел в сторону. Институт под боком. На остальное можно добраться в метро или на такси. Вечер пошел более бойко. Даже можно сказать, насыщенно. На площадке меня уже принимали за своего. Звезд с неба не хватал, но как запасной игрок для тренировки годился и очень старался. На меня даже отвлекались, показывая приемы и фокусы. Жаль, что не умер в начале лета. Ха-ха, так бы к концу лета набрал форму. Но уже чувствую себя намного лучше. Молодое тело быстро реагирует на упражнения. Оно всегда готово к нагрузкам. Еще раз ха-ха, представьте, каково умереть перед Новым годом, подгадить праздник родным и лежать все каникулы в морге, довольным собой и в меру синюшным. Тьфу ты, что за дурные мысли сегодня в голову лезут, лучше смотри на площадку и не проворонь подачу. Сегодня я в ударе, беру мяч за мячом. Пару раз подрезал длинноногого Санька, тот играл сегодня на той стороне. Миха урчал как довольный котяр и меня поддерживал. Никитос, вали его, бей в левый угол. Видишь, как утюги стоят, его на той стороне услышали и подтянулись. Поэтому я запулил в правый угол. Послышался стон разочарования. 15-10. Пить поле нагрузки надо осторожно. Сначала я просто пополоскал во рту и сплюнул. Освежил рецепторы. Саня поглядел на меня внимательно и ухмыльнулся. Бегом занимался? Когда-то да. Сейчас как? Начал снова. Пока после травмы осторожно. Слышал о твоей удаче. Правильно и делаешь. Входи в тонус постепенно. Надо будем тебе в институте к Михалычу подойти. Он у нас командой рулит. Во второй состав мы тебя порекомендуем. Там уже сам. Спасибо. Да ни за что. С этих мажорчиков, блондинчик кивнул в сторону сидевшей наверху компашки Романа, что взять. Никудышные во всем. Мне стало интересно. Ты уверен? Так общаемся. Мы же с первого курса знакомы. Рома на моем факультете состоит. И на учебу забил. И как приятель так себе, и ты про это говоришь мне, а я не заметил, чтобы ты не питал к нему теплые чувства. Держись лучше нас, приятель. Интересно, девки пляшут, кого это нас, спортсменов, или в институте есть некая группировка, но от подобных предложений точно не стоит отказываться. Подумаю, наверх мне идти не хотелось, Ольги сегодня не было, но неожиданно меня позвала Света. Зачем я ей сдался, или это вечная женская жалость к убогим? Прическа отпад, дорого встала, не дороже денег, здорово играл, спасибо, но говорить так еще рано, да я серьезно, стараюсь. Внезапно в наш треп ни о чем вмешался резкий пацанчик, что крутил в руке ключи от машины. Никита справ, на второй состав потянешь, но не более. Ты зачем, вообще, к спортсменам полез, они же тупые. Ага, как будто тут все умные, не понял. А вот этого дернувшегося ко мне бобра я в первый раз вижу, и на фотках не помню. Крепко сбитый пацанчик в нейлоновой куртке а-ля 80-е, и морда кирпичом. Но меня этим не испугать. В 90-е много вас вокруг бегало, и где они нынче? Тебе вообще какое дело? А вот сейчас народ обернулся в мою сторону скопом. Видимо, это было последнее, что можно было ожидать от Никитоса. Я уже прикидывал, куда мордатого ударю в первую очередь. Если он будет бить первым, то есть шанс увернуться. Я разогретый в спортивной обуви. Противник меня не выше, хоть и шире в плечах. Чего сказал? Неужели подобные этому типу гопники еще остались в этом мире, и что они делают в компании с Ромой? Харе, Ром, чего тут твой боец нарывается? При виде Михаила гопник стушевался. От него пахнуло чем-то кислым. Закинулся какой-нибудь гадостью. Все нормис, Миха. Леха остыл. А ты, Никитос, в следующий раз не выделывайся. Защищать не будут. Роман прожег меня взглядом, но я ощутил на плече тяжелую руку спортсмена и сдержался от необдуманной реакции. Я же не Никита и часто в прошлом совершал резкие движения. С молодости так повелось. Мы новоквартальные пацанами были резкими, как понос. Частенько встревали в мероприятия, особенно доставалось заводским. Это сейчас задним умом я понимаю, с чего бы это нам так фартило. Родители живших в домах нового квартала чаще всего были людьми непростыми. Мой отец, Серегин или Армена. Потому нам шалости исходили с рук. Родители как рассуждали, вырастут, перебесятся. И отчасти оказались правы. Мы же не хулиганили беспредельно. Ты чего сегодня такой, нарываешься? Окрик Михаила повернул меня обратно. Парень, Ты не там, а тут, да так, будь осторожней. Леха и его компания отмороженные, солевые. Понятно, только вот зачем Роме наркоманы? Смотрю на Потапова и натягиваю на себя ветровку. Вечера уже прохладные. Мих, я тебе вопрос задам, только ты не обижайся. Даешь слово, а чего? Миша набычился. Так-то он пацан неплохой, но верченый, как и все москвичи. Столица на нравах людских плохо сказывается. Это еще в советские времена повелось. Не верите? Читайте Булгакова. Ты зачем с Ромой тусишь? Он же подонок. Я ожидал, что наш спортсмен дернется и даже был готов прыгнуть в сторону, а то и бежать. Но Михаил внезапно как будто стух. Плечи опустились. А куда мне деваться? Родаки люди простые. Из активов трешка в советской развалюхе. Даже машина и то Гранта. Да дача развалюха от деда с бабкой досталась. Роме с дипломом родаки ключ от отеля вручат, да не где-нибудь, а в Сочи. Вот он и обещал всех своих туда пристроить. Вот оно что, Романчик у нас пацан со сладким наследством. Потому и факультет туристический менеджмент. Вообще, такое впечатление, что этот институт для блатных и неумех создан. Кто сам поступить никуда не может, и за кого родители платят. Так что вперемешку и блатные, и троечники. А то и в кредит люди учатся. Ради тупого диплома. Ну а я что могу посоветовать Мише? Сам болтаюсь как дерьмо в проруби. Извини, не знал. А что ты, вообще, знаешь, Никита? Сам не пойми, что. Разве что после аварии стал похож на человека. Миша смотрит прямо мне в глаза. Честно высказал свое мнение. Ты прав. Пора становиться кем-то. Дружим. Много ли человеку от другого человека надо? Чутка честности и открытости. Выбор оказался верным, и вскоре моя рука утонула в ручищах спортсмена. Первый шаг сделан. Хочешь чего-то добиться? Создавай сам себе окружение. Родственники, близкий круг. Друзья, свой ближний круг. Товарищи, знакомые, однокашники, средний круг. А там как уж сложится. Глава 26. Ростик. Август 1973 год. На картошке. Растя, ты самогон как, дед? То есть мой прапрадед Симеон хитро подмигнул. У меня же лицо невольно перекосилось. Вспомнил отвальную в поселке у Сереги и как утром было хреново. Я тогда с задором заливал гормональный азарт, что возник после яростной жарки Ирины, а также радовался первому заработку. Не шутка ли за две недели срубить по 168 рублей и 48 копеек? Так хитро была обыграна процентовка на ремонт школы. Ее у директора, вообще, имелось три, на разные случаи жизни. Думаю, и себя он не обидел. Зато не нужно в ближайшем будущем думать о карманных деньгах. Дед ждет ответ, сегодня гуляем. Осторожно выговариваю, мне больше вино нравится. Папа кинул в мою сторону ехидный взгляд. Он оказался на поверку мировым мужиком. Не нудил над ухом, просто показывал, как следует правильно делать личным примером. Фронт работ нарезал по возможностям. Лишний раз не ругал, но я уже успел понять, что под его горячую руку лучше не попадать. К счастью, мамы в деревне не было, с работы не отпустили. Впереди начало учебного года, а часть сотрудниц, как назло, заболела. Так что мы убирали урожай чисто мужской компанией. Но за три дня успели выкопать небольшое поле картофеля и основательно пройтись по огороду. Если с картошкой все вышло относительно просто. Колхозная копалка перевернула грядки, оставалось лишь собирать картофан в ведра и мешки, а затем на тележке тащить к дому. Там ее выкладывали в сарай сушиться на специальные полки. Тягловой силой, естественно, выступал я. Настоящий бы не выдюжил, спасибо деду за крепкое тело. Около дома поначалу мне доверили дергать морковку, но что-то пошло не так. То ли я слишком сильно дергал или неправильно, но зеленые верхушки в итоге оказывались в руках, а корнеплод оставался в земле. Бабушка здорово ругалась и послала меня рубить капусту. С этим я справился намного лучше. Рубить, не строить. Кочаны были огромными. Я скидывал их в сетки, что позже таскал в сарай. Но хоть увидел, как добываются продукты пропитания, тяжким трудом. Но внутри меня не было ни согласия с тем, что молодого пацана запрягли на тяжкую работу. Я же зимой и буду это все кушать. И варенье ведь привезено с деревни и сало, а к зиме будет и мясо. В отдельном хлеву услышались повизгивания двух кабанчиков. И я радовался, что не мне доверит их колоть. Для человека из будущего это уже было бы чересчур. Но, так или иначе, примечал и впитывал в себя многое. В какой-то момент произошел важный перелом в моем сознании. Я уверовал, наконец, что все вокруг всерьез и надолго. И чтобы выжить в ином, незнакомом мире мне потребуется много усилий и опыта, и лишние скиллы в виде знаний и особенностей сельской жизни прокачать вовсе не помешает. Как правильно держать при копке лопату? Почему в мягкой земле лучше копать картофель вилами? Зачем снимать верхние листья капусты? Как правильно брать мешок картошки? Ибо позвоночник у человека один и на всю жизнь. Рубить дрова колуном, правильно их складывать в поленнице. Оказывается, в деревне надо было многое знать и уметь. Это не мышкой в игрушках щелкать. Да и вкалывать на своем огороде в эту эпоху вовсе не грех и каторга, а скорее праздник. Во всяком случае, по вечерам за столом все много шутили. Даже бабушка оттаивала и прекращала постоянно ворчать. И мне честно понравились эти неспешные разговоры под самовар, как и чай из него. Он был каким-то оригинальным. Поначалу я больше отмалчивался, никого особо не удивляя. Куда поперек разговора взрослых лезть? Откуда, скажи на милость, такая любовь к вину? Не знаю. Иван Демидович посматривает на меня хитро, но бутылку вина откупоривает. Да не простую, а с затейливой надписью. Ну, как оценишь? Я осматриваю на просвет хрустальный бокал, вынутый бабушкой по такому случаю из комода. Голубоватый хрусталь с изящным рисунком впечатлял. Ощущаю в комнате некоторую скованную торжественность. Так и в самом деле, 16-летнему парню налили за семейным столом. Наверное, это символизирует некий этап моей жизни. Вино честного ярко-красного оттенка. Принюхиваюсь, делаю глоток. Хорошее вино. Мы с моим настоящим отцом немало его опробовали в Италии, вдали от туристических трасс. Батя считал, что надо приучать к хорошему, а не запрещать все подряд. Спасибо ему. Батя-прадед хитро посмеивается. И как вам, молодой человек, вкус? Вкус вина насыщенный и бархатистый. Можно уловить в нотке жареного миндаля, черной рябины, граната, карамели с тонким ароматом малины. Надо было видеть глаза папаши Ростика. Дед же просто усмехался в усы, стараясь не заржать. А бабушка так и застыла около печки. Первым не выдержал старший Орлов. Расхохотавшись, он выдал: «Что, уел тебя внучок? Растя, откуда?» Делаю многозначительный вид. Читаю много. Отец насупился, подозревая меня в каверзе. «Что-то я не помню у нас дома книг по виноделию». Победно ухмыляюсь. Зато много журналов «Наука и жизнь». Чего только там не пишут, в том числе и про грузинские вина. Бабушка охнула: «Так нам Никифор грузинское привез, а ты его открыл. Не бухти, старое, чего ему лежать, оно и так выдержанное». Мужская часть компании посмотрела друг на друга и прыснула. Бабуля покачала головой и достала из печки два горшка. В одном с обеда томилось жаркое. Вот именно так. Как оказалось, мясо с таким названием готовилось только в русской печке. Потому что особенность русской кухни как раз в том, что ее блюда томятся и оттого получают необыкновенный привкус. Говядину выдали в правлении, как премиальные. Колхоз частенько расплачивался натурой, а не деньгами. К благоухающему ароматами мясу полагался чугунок свежей картошечки, сваренной в мундире и с зеленью. Дуя на пальцы, я быстро очистил две картошины, сноровисто размял их вилкой и полили сверху пахучим маслом. Бабушка наложила поверх мяса, и мы принялись за трапезу. А что, честно заслужили, поработав на славу. Аппетит после трудового дня и баньки прибрили заметный. И простая деревенская пища намного вкуснее суши и макарон. Папаша, утолив первый голод, долили мне в бокал вина и заговорщицки глянул на деда. Бабуля махнула рукой: «Чего уж там, заработали». Тут же на столе появилась бутылка коньяка с вычурной надписью, мягкой. Дед провел пальцами по усам: «Молдавский, КВ, от добрых людей». Опять занесли, чего уж, ой, Ваня, допрыгаешься. Батя: «Да нет там ничего криминального». Отец уже отвык, что ему слово поперек ставит. Одну бригаду раньше срока перекинул на нужный участок. Но ведь план. А что план, батя? Это непреложное русло коммунистического учения, в плане все заранее не предусмотришь. Вот и сдвигаем его в сторону по велению времени. Иначе один вред от него. Дед выпил еще стопочку розоватого хрусталя и мрачно уставился на сына. «Ваня, ты политику не трогай. 40 лет назад за такие слова можно было и того». Я навострил уши. «Что у нас было 40 лет назад? Сталинские репрессии. Это же живая история. И передо мной те, кто испытал ее перипетии на собственной шкуре. А ты меня не затыкай. На 20-м съезде все прямо сказали: ох, ты, хреново не знать истории. Раз пошла такая пьянка, наливай. И вот что я тебе скажу, сынок, никогда я еще не видел деда таким разгоряченным. Работал он сейчас на конюшне, заведующим, но, судя по грамотам, висящим на стенах, в былые годы командовал чем-то покрупнее. «Охолонись, старик, не мешай, бабка, в мужские дела не лезь, сиди в своем куте. А вы, молодые, забыли, с каким трудом мы инту советскую власть создавали, и сколько вокруг было врагов, настоящих, а не придуманных. Что нам твое ЦРУ? Кулаки открыто колхозные амбары поджигали, а бывшие беляки пролезли в заготконтору и пустили там корни, жизни не давали. Так их за это и арестовали в 30-е, не унимался отец, а их родственники да подельники кляузы анонимные строчить бросились, у них же кругом связи, повязаны своими черными делами, мы того сразу не поняли, в органах же как было, есть сигнал, реагируй, а нехай дальше разбираются, это так твоего брата забрали, дед махнул рукой, а я безмерно удивился, вот как нахраписто колесо истории по судьбе нашей семьи прошло, я ездил потом в область, писал в НКВД, но не спас, и семью его выслали. Обратно они не вернулись. Внезапно голос заново подала бабка. «Я тебе говорила, что добром не кончится, как у самого голова целой осталась. О семье ты не думал». Дед молча опрокинул стопку коньяка и вздохнул. Душа до сих пор болит. Младшенького не спас. Старший брат на флоте погиб, на подводной лодке. Марфушу после учебы послали на запад, на освобожденные территории. Так в 41-м и сгинула в беженцах. Сказывают, что люто их немец тогда бомбил. Так и лежат до сих пор косточки непохороненные сестрички родной. Я похолодел. Почему дед об этом никогда не рассказывал? В трагедии моей семьи просматривалась жуткая история России 20 века. Деда, а как это? Отец искоса глянул на меня. Не так он планировал закончить вечер. Батя, а надо ему об этом знать? Вот вы дуракистые росовые. Оберегайте их, а потом, что делать будете, когда им придется бороться за лучшую долю? Что же вы их мякишем кормите, а не мясом? Обстановка нынче другая, и живем хорошо, и мир вокруг нас прочней. Вот-вот, расслабились. Давай остатнюю и пойду почевать, умаился. Так вот в чем проблема поколения деда. Рожденные в эпоху стабильности и получившие все блага от рождения, они попросту не умели защищаться и бороться. Вина это их или беда даже не знаю. Мое поколение зуммеров не лучше. Чуть что в стране пошло не так, и все тут же начинали ныть. Ютубик замедлялся. Какой ужас. Мы, получается, лишнее звено эволюции. Дед, а здесь кто? Странное место я выбрал для последнего дня в деревне. Отец с раннего утра улетел по своим делам. Обещал машину в город после обеда подогнать. Мы же с дедом по моей просьбе пошли на кладбище. Старые деревья склонились над могилами. Древняя покосившаяся церковь высилась над нами с немым укором. По этим камням дед мой, твой прадед, попом служил, потому тут и похоронен. Сам понимаешь, в молодости мне об этом лишний раз упоминать было нельзя. А сейчас часто сюда прихожу. Поправил тут могилки и оградки. Заметно, что здесь ухаживали. Ты так и не нашел семью брата? Почему не нашел? Переписываемся. Жена его умерла недавно, дети на Дальнем Востоке живут, сыновья на флоте, дочка учительницей в морском училище. Видишь, как их все море полюбило. Может, и к лучшему. Мир повидали, что у нас в деревне делать. А если все уедут отсюда, то кто останется? Все не уедут. Много кто от родной землицы оторваться не может. Дед присел на скамейку и достал папироску. Бабушка курить ему не разрешала, и он делал это втихаря, да и сам видел, техника кругом. Полчаса и поле наше перекопано, а вилами, сколько бы мы времени потратили. Дальше рассказывают, станет еще боще. Даже коров механические доярки доить будут. Я улыбнулся. Даже старое поколение уже знает о роботах. Об этом не скажу, но многое поменяется. И от бабули ты уже не спрячешься. У каждого будет маленький переносной телефон. Хоть в лесу тебя найдут. В телефоне том, и сберкнижка будет, и книги, и фильмы смотреть можно. Да ну тебя, сказочник. Скажешь тоже, фильмы глядеть. Дед недоверчиво покосился. Или ты это в тех научных журналах прочитал? В них. Вот оно что. Как далеко наука смотрит. А я еще лампы керосиновые застал, а скоро, сказывают, нам телевидение проведут. Отец твой уже хороший приемник нам ищет. Будем зимой с бабкой тосковать и передачи смотреть. Не тоскуйте. Зимой в каникулы к вам приедут. Да не торопись. У тебя нынче и своих дел полно. Да нет, деда потом уже станет сложнее. Тогда звони заранее в контору. Нам сообщат, хоть встретим на трассе. Я лучшего коня запрягу. Или давай к нам на Новый год. Елок воно сколько. Бери друзей. Места в избе полно. А вокруг воно какое раздолье. На охоту сходим. Спасибо, дед, я подумаю. Глава 27. Никита. Москва. 2025. Круг ближний. День начался привычно дисциплинированно. Подъем в 7:30. Пробежка. Сегодня осилил 2 километра. Спасибо множеству гаджетов, что могут отследить расстояние, пульс и кровяное давление. Слежу за собой. Вдруг чего? Разминка на улице и затем работа на тренажере. Мышцы, наконец, перестали забиваться. Потихоньку идет прогресс. Но я не спешу, еще как минимум месяца 2 просто прокачивать их. После в душ, спасибо цивилизации за горячую воду. И завтрак. Пока варится кофе, готовлю яйца пашот и режу сельдерей с авокадо. Мама Зина обещание выполнила. Новая кофемашина и комбайн уже на кухне. Мажу тост натуральным мармеладом и с наслаждением выпиваю первую чашку кофе. Как же это здорово быть здоровым и есть, что хочется. Но я все равно соблюдаю некоторую диету и поглощаю полезную для молодого организма пищу. Потому что вы не успеете оглянуться, как вам будет за 30 и начнутся первые проблемы со здоровьем. Вот кого не знаю из тех, кто вел крайне маргинальный образ жизни, все к 40 стали инвалидами или существами насквозь больными. Еще раз повторяю, физкультура должна присутствовать до самой вашей смерти. Хоть в тот мир войдете без скрипящих суставов и астматического посвистывания. Иначе Петр в рай не пропустит. Ха-ха, мне до этого пока далеко. Но все равно приятно сочетать вкусное и здоровое. На самом деле ничего нет страшного в том, чтобы несколько изменить свой рацион. Правда, на это придется потратить время и средства. Потому я вчера после тренировки целый рюкзак жратвы пер к дому. Овощи, хлеб, крупы и мясо. Хлопаю себя по лбу. Вот я дурак, это же все можно заказать в доставке. Ну не все, но долгоиграющие точно. Это овощи и мясо я не доверю никому другому. Гречку-то тебе все равно привезут той упаковки, что закажешь. Тут же умную идею не прячу далеко, а скачиваю на смартфон очередной сервис. Как бы потом не запутаться. Весь телефон уже забит всякой фигней. Не торопясь, проставляю позиции, заодно проверяя свои запасы. Кое-что определенно в мусорку. Остальное на потом. Вдруг в кои веки гости придут. Тем можно и макароны с тушенкой и томатным соусом. Знаете настоящий рецепт американского гуляша? Берите лук, пассируйте, затем добавляем фарш или тушняк, специи. Варим до состояния аль-денте пенни или по-нашему перья или рожки. Смешиваем все прямо на сковороде и бахаем туда побольше томат, пасты и зелени. Вуаля! Блюдо итало-американской кухни готово. Звучит здорово и под закусь заебца. Не успел я открыть приложение с криптобиржей, как появилось сообщение в мессенджере. Привет, нифига себе. После недельного молчания Ольга объявилась. Собственной персоной. Нахрен послать или поговорить? Чем обязан? У нас сегодня праздник, ага, яблочный спас. Сразу вспоминались деревня родственников. Сладкий аромат белого налива, медовых трав. Хоть в СССР и боролись с религией, но церковные праздники все отмечали, и начальство с нравоучениями в эти дни не лезло. Что хотела? Пауза. Смайлик обиды. Не ожидала. Я должен прыгать, как щенок. Извини, уезжала с родителями на море. Могла бы предупредить. Снова смайл милоты. Даже так? Скучал? Вот же сука. И на этом все же? Пауза. Пересечемся? Лара подтянется. Я на некоторое время завис. В принципе сегодня свободен. Все прошедшие дни решал проблемы. Менял мебель, присматривал за ремонтом, магазин на маркетплейсе перезапустил, с поставщиками перетер и нового менеджера из бывших приятелей поставил на испытательный срок. Мужик нормальный, но ворчун. Ну это не страшно, в химии соображает. Крайне занимательное предложение. Когда? Да не знаю. Тогда, может, в обед. Я уже позавтракал. Смайл. Как примитивно. Ты только ради жрачки нас хочешь увидеть? Ха-ха. Ставлю смайлик с выпученными глазами. Мне светит чего-то еще? Пауза. Ответили таким же смайлом. Ты нахал, какой уж есть. Бери что дают. Дали, епи. Пауза. Ты сильно изменился. Прерываю. И стал интересней. После паузы коротко. Адрес скину позже. Смотрю на экран смартфона. Что это было? Наша холодная снежная королева фапает на меня? Ха-ха. Ты себе льстишь, парень. Просто я стал ей любопытен. Барышне скучно. А тут завелась эдакая интересная животинка. Послать нафиг, а зачем? Тем более там Лариса с ней будет. Надо законтачиться с тёлкой конкретней. Возник у меня к ней ряд вопросов, да и учимся вместе на одном факультете. Пора набивать фраги. Я плотоядно усмехнулся. Затем мне стало интересно, куда ездила наша блондинка, и я полез в запрещенные соцсети. Ух ты, Карибы, это, наверное, дорого. Моторка, рыбалка, бунгало, снимки с самолета, затем внезапно фотография, где Олечка в купальнике. У меня сразу заныло внизу живота. Черт побери эти гормоны. Как я раньше в молодости справлялся, уже и не помню. Пойду-ка лучше пройдусь, развеюсь. Встречу назначили в пафосном местечке. Ольга категорически написала, что в этот раз платит она. Это от избытка феминизма, или она так меня решила унизить? Хотя по существу пофиг. Я с жадностью изучаю полузнакомый мир капиталистической России. Ведь до сих пор не мог смириться с распадом СССР. Из нашего поколения этому радовались лишь одни подлецы и нацмены. Да и то из последних не все. К хаятелям старшего возраста, тем, кому колбасы не досталось, я всегда относился крайне плохо. Мог и в лицо плюнуть, или стукнуть. Обычно эти пидары сыкливы. Ответка не грозит, но чаще всего гореком ментаторы находились далеко в эмиграции. Неудачники, которые и там ничего не добились, могут лишь сидеть на русских площадках и жидко срать на родину. Все, хорош, считай, ты в будущем и тебе здесь крутиться. А эти молодые люди живут тем, что есть, а не было. Вот и тебе пора, пердун старый. На входе меня с некоторым недоумением срисовал вратарь. Моя одежда под дресс-код явно не вписывается, но и за рамки общепринятого в молодежной среде столицы также не выходит. В целом спортивный прикид нынче носит многие. Вещи новые и брендовые. В такой и мажорчик сюда запилить может. Тем более, что еще день, а по вечерам здесь жарко. Кстати, давно я не тусовался. Годов так с, может, плюнуть и как-нибудь забуриться на тусу кроме. Посмотреть, как оно нынче. Я уж забыл, когда отрывался. Меня окликают. Девчонки сегодня приодеты. Ольга в пижонской мини-юбке, а Лариса в сиреневом костюмчике с широким поясом и открытым лифом. «Привет, не бойся, целоваться не полезу. Или надо?» Я заново привстал с места, оценивая реакцию девушек. Если Лариса запунцевала, то наша холодная Олечка держалась независимо. Она лишь скользнула по мне синими глазками и милостиво разрешила. «Как знаешь, ладно, не буду вас сегодня слюнявить. Это, в конце концов, не гигиенично. Как трогательно. А ты так надеялась?» Лариса молча наблюдает за нашей пикировкой, затем выдает небрежно. «Мальчики и девочки, я что-то пропустила?» Пожимаю плечами и подзываю официанта. «Не знаю. Оля после корит какая-то шальная. Вот это, пожалуйста, закусь позже закажу. Кстати, купальник тебе идет». Блондинка малость набычилась. «Я рада. Все рассмотрел, борзею дальше. Есть на что, вот у Лары точно. Сочная барышня». Лариска от нашей перепалки несколько охренела и начала помаленьку закипать. «Ребята, что происходит?» Оля, наконец, оторвала от меня исследовательский взгляд и мило проворковала. «Просто одному молодому человеку сперма в голову ударяет. Лара чуть не закашлялась напитком, что пила в сей момент, а мне как раз принесли мохито. Придирчиво его осмотрев, я сделал глоток. Неплохо. Правильное заведение. Оль, может, тебе натуральный пиноколада соорудить? Твоему организму явно чего-то не хватает, а у меня этого добра завались». Обменявшись пошловатыми колкостями, мы на некоторое время заткнулись. Лариса молча переводила взгляд с одного на другого. Наконец, резюмировала. «Никита, ты как будто не ты. Раньше бы она тебя прямо с кишками съела. Подавится». Ну вот, все встала на свои места. «Оля у нас пантерочка, а Ларка прихвостень шакальчик. Тянется за сильной личностью. Поэтому и в компании Ромы блондинку не трогают. У ей когти есть, или родаки со связями, а скорее всего, и то и другое вместе взятый». Решил дальше не нагнетать и поинтересовался. «Ладно, попрактиковались и хватит. Что тут можно пожрать без риска подцепить кишечную палочку? Рисовую кашу с сырой рыбой и макароны не предлагать». Девушки задумались. «Ты чего так не любишь роллы?» Перешел на ЗОЖ. «Натурал, вкуснял, полезнайл». Лариса захохотала, а она ничего в расслабленном виде. Разрез пиджака открывает богатое содержимое, бедра в брюках также соблазнительны. Мысли о расслабухе повели меня куда-то вдаль. «Тысяча чертей, сколько сейчас стоят проститутки?» «Стопы, парень, думай о бренном». Но вид колышущейся Лариной груди мешал серьезным мыслям, а Ольга живо просекла мой взгляд и наигранно милостиво улыбнулась. «Стерваза». Остановился на жареной говядине с каким-то замысловатым испанским названием. К нему овощи и еще порцию мохито. «Ты куда так торопишься набраться? Водка с утра, день прошел. Или имеются предложения получше?» Игорь звал вечером на покатушки. Не сразу сообразил, что речь идет о мажоре Володарском, кореше Ромы. Ясно. Никуда девочка от них не делась. Ты каким местом к нему? Он сын друга моего отца. Я соображаю быстро. Отец Игоря гендиректор крупной фирмы. Значит, и папаша Ольги не последний человек. В принципе, сейчас все отлично заметно по одежке. Но я в ней как-то не разбираюсь. Лук у девушки, кстати, всегда стильный. Надо бы порыться в модных изданиях и разобраться. Может, эти шмотки стоят кучу денег, а я не в курсе. Да и заведение дорогое. Нет, бабки у меня есть, но тратил бы тут, скрипя зубами. Кстати, мы на его денюжки здесь шикуем. Тебе претит такой расклад? Раньше я не замечала такой щепетильности. Все норовишь очередную гадость подцепить, а это прямой наезд. Она меня сюда вызвала поиграть, или нечто вызнать, или это намек на мое волочение с Алиной. С того вечера, когда я сцепился с Роминым миньоном, больше с ними не пересекался, разве что со Светкой тер. Ее ко мне интерес будил во мне странные чувства. С одной стороны, она податлива, можно и переспать на разок. С другой, что-то за этим кроется. Так-так, а не отсюда ли ветер дует? Ты про Светку? Так я с кем попала в койку не ложусь. Опять Лариса чуть не пролила свой морс на дорогой костюм. Да прекратите вы оба. Не знала бы вас, подумала, что два озабоченных. В чем вообще дело? Ольга хищно улыбнулась. Сдается мне, что этот паренек совсем не тот, за кого себя выдает. Я внутренне похолодел. Что еще за напряги? Оль, ты о чем? Лара нахмурилась. Ей одной ничего не понятно? Представляешь, Ларис, этот удод целый год строил из себя придурка, втерся ко многим в доверие. И, продолжай, Лелик, смотрю снежной королеве прямо в глаза, ведь этот спич чисто для меня устроен. Долго же она соображала, но такой вариант интерпретации прошлого меня вполне устраивает. А дальше я не знаю. Никита, к чему этот цирк? Деланно развожу руками. Может, мне просто нравится быть клоуном? Лариса смеется и рука плещет, а у нее красивые глаза. Так, опять меня несет. Оля, тебе жалко, что ли? Пусть веселится мальчик. Таким он мне больше нравится, а то больно был убог. Вот зараза, и Ларка не преминула меня укусить. Что за барышни пошли? Эмансипация и сегрегация в одном флаконе. Нам приносят заказы и есть время на передумать. А эти девочки совсем не дурочки с переулочка. И Лариска скорее компаньонка-пантерочка. Багира белая и Багира темная. Жизнь заиграла новыми красками. Столько пространства, чтобы пошалить. И не только в брачные игры. Мы уже не хилая компания. Здесь остановите, пожалуйста. Ольга из-за такси не дала расплатиться. Заявила, что сегодня ее день. Пока сидели в ресторане, девчонки приняли немного. Я же переждал хмель и заказал черный кофе. Хотя мне все норовили подсунуть всякую рафовую дрянь. Как так можно портить обычный напиток? Я огляделся. Мы на огромной парковке какого-то торгового центра, только практически пустой. Его еще не построили, в Москве постоянно что-то строит. Откуда-то спереди послышался шум мотора и смех. Затем нас кто-то громко позвал. Вся честная компания в сборе. Лица в основном те же, но виднеются и новые. Народу собралось достаточно для сейшина. Фраги, баллы, которые начисляют в компьютерных играх за ликвидацию противника. Лук, наряд, прикид, некий цельный образ. Глава 28. Ростик. Август 1973 года. Сабантуй. Два дня до школы. Меня эта новость здорово нервировала. Когда в прошлой жизни в институт шел, и тогда места себе не находил. Тут и вовсе иной мир. И как его познавать мне непонятно. Разве что Серега поможет. Но у него и своих дел полно. Надо резко подтянуть учебу, иначе техникум не светит. А без него дорога лишь на завод, а потом армия и прощай образование. Какая все-таки несправедливость по сравнению с девчонками. Хотя у тех свои траблы. Замужество, дети, перерыв в образовании или работе. Так что нет в жизни счастья. Вот на такой минорной ноте меня и застал Серый. Чего сидишь? Челюсь на расслабоне. Чего? Палюсь. Это так хиппи высказываются. Хватит свои журнальчики читать, а то и говорить стал на непонятном языке. Где хиппи и где мы? В Москве их полно. Серега почесал затылок. Нам что до этого? Мажоры пущай, себе балуются. Наше дело телячье. Если так, то и мне все равно. Предложение есть у доблестного сеньора, пройтись до Ленина. И какие приключения нас там ждут? Парни собираются. То есть будут пир и танцы, это уж как получится. Надо еще успеть отойти до 1 сентября. И веселиться будем, скорее всего, на свежем воздухе. Намек понял. Двигаюсь к шкафу. Со штанами все понятно. На ноги ботинки. Батя, то есть прадед подогнал. Тяжелые такие на толстой платформе. Я бы сказал модные, но в здешней среде считаются рабочими. А мне понравились, можно смело по грязи шагать. После недавних дождей ее появилось достаточно. Это не столица 21 века, что вся в брусчатке и бетоне. Натягиваю поверх балоньевую куртку и готов к выходу. Серега был в перешитом с чьего-то плеча пальто. СССР жил в целом бедновато. Странно, вторая супердержава мира, а беднее, чем друзья по соцлагерю. И уже не получится все свалить на войну. Или проблемы в экономике, или кто-то что-то неправильно делает во внешней политике. Но мы молоды и веселы. Нам плевать на глобальные проблемы. Сбегаем по ступенькам и вылетаем на улицу. Конец августа решил напомнить нам, что скоро осень. Ветер свежий бодр, поверху гурьбой гуляют тучи. Но кого это сейчас может испугать? Мы идем веселиться. Мелочь рассыпается перед нами. Во дворе мы в авторитете. Но нос не задираем. Здороваемся с молодежью и пенсионерами. И это удивительно для меня. Все всех знают. С одной стороны, такой подход означает безопасность и стабильность. С другой, иногда меня напрягает. Я-то никого из них не знаю. Вернее, уже познакомился шапочно, но настоящий Ростик жил тут с детства. Это как большая итальянская семья. Чего там у тебя с Галкой случилось? А что у меня с Галкой? Мы не виделись меньше недели, а уже столько новостей. Злая на тебя. И что с того? Серый не замечает в моем поведении ничего предосудительного и потому хмыкает. И когда успели поссориться, долго ли умеючи, мы пересекаем соседний двор. Серый достает из бездонного кармана семечки и дать горстку мне. Вот уж никогда не подумал, что буду вести себя, как деревенский гопник. С другой стороны, кто считал, что попасть в мир Советского Союза образца 1973 года можно по-настоящему, и вовсе не попаданцем с опытом и знанием будущего. Я даже не помню, когда Брежнев умер, и кто был президентом после него, или кто тут вместо него, да и черт с ней и ее семейкой. Больно уж она к тебе липла в последнее время, и ведь не вы. Серый похабно показал руками, что с ней надо было делать, только облизываться. У тебя положение лучше? Серый довольно улыбнулся. Мне достаточно в деревню смотаться. Ты тогда с Наташкой был, пока я с ней. Не понял, кореш развернулся. Ты что имел в виду? Сергей стукнул меня по плечу. Да ты никак Иринкой зажигал? Отжигал. Ничего себе коза. Хотя, парень в армии, со своими нельзя. Ты просто вовремя подвернулся. Желаю соскочить со скользкой темы. А у тебя с Наташей серьезно? Да ну как сказать, что у нас с ней может быть общего? А тут нравы до предела простые. Понятно. Ну ты и сам с усами. Пошли, вон наши стоят. Человек 10 оттаптывали ноги на пятачке около гастронома. Кого-то я уже знал по встрече на пляже или по фотографиям. Одноклассники и члены футбольной команды. Если говорить по-пацански, центровые школы. Круче нас никого уже нет. Здоровые в основном лбы. Все искренне улыбаются при виде нас, с охоткой протягивают руки. Ощущается общее приподнятое настроение перед намечающейся пати. Только вот куда пойдет дальше? Куда сегодня? У Лехи сарай свободен. Батя на рыбалке, мама в деревне. Свет, что ли, провели? А как же? Там сейчас и гараж, мотоцикл и лодка. И плитка у Лехи есть. Зашибись, хоть горячего пожрем. Вперед выходит высокий парень, я его знаю шапочно. Андрей, бессменный староста класса и капитан волейбольной команды школы. Основательный пацан, с местом решено, что берем и сколько. И не забываем про хавыч, а то знаю я вас, нажретесь быстро. Ушлый паренек в странной шапке выкрикнул. Я котлеты из дома прихватил, у меня пирожки. Считается, Андрей протянул широкую, как лопату, кисть. Скидываемся, господа юнкера. Мы с Серегой, не сговариваясь, отдаем по красной бумажке. 10 рублей в это время деньги. Но гулять так гулять. Поднимаем свой авторитет среди братвы выше крыши. Народ загудел, прохожие оглядываются. В окулачье, по червонцу проставились. За базаром следи, митроха. Мы честно в колхозе заработали. Вместо тракторов поля пахали, доярок эти жеребцы пропахивали. Смотри, какие морды довольные. Ага, вон хари откормленные. Может, им и закусь не давать? Мы с Серым лыбимся и не отвечаем колкостями на дружеские подначивания. Парни в основном скидывают трешки, иногда мелькают синенькие пятерки. На круг вышло неплохо. Народ навеселе гогочит даже без хохм. Предвкушение праздника и есть праздник. Прикидываем, на что нам хватит. Откровенную бурду брать не будем. Плодово-выгодное пусть и не так по шарам бьет, зато похмелье легче. Серега и Андрей, как самые большие и взрослые на фи, сдвигают в винно-водочный отдел. Мне и Митрохе поручают закупиться закуской. По пути у нас будет кулинария, добьем остаток денег там. Организмы вокруг молодые и крепкие, покушать любят. Потому мы сразу берем полдюжины буханок черного хлеба и два батона белого. Кильку возьмем. Сразу килограмм. Я рассматриваю огромную жестяную банку и сомневаюсь. Целый рубль с мелочью за мелкую рыбешку. Но рыба в обычных консервах выходила на круг еще дороже. Будет ее кто есть, под картошечку за милое дело уйдет. У Лехи она там и хранится. Ну, если так, то берем. Еще к чаю надо что-то взять. Сушки пойдут, лучше пряников. 2 кило. Никаких плавленых сырков или копченой скумбрии. Что еще, по моему мнению, шло в закусь в это время? Шпроты и ливерная колбаса. Парни выходят с винно-водочного с увесистыми рюкзаками за плечами. В них позвякивает пойло. Мы дружной гурьбой устремляемся дальше, делая остановку лишь в кулинарии. Меня как держателя кассы толкают вперед с Андреем. Тот приятельски здоровается с продавщицами и о чем-то с ними перешептывается, затем поворачивается ко мне. «Сколько у тебя осталось?» 8.75. На закуску ушла меньшая сумма из собранного. Брали разом 2 целых ящика пойла, чтобы хватило на всех точно. Еще мог народ подойти. «Давай все, котомку тоже». Что нам туда наложили, даже не знаю, но сумка стала заметно тяжелее. По пути мельком заглянул. 3-литровая банка с винегретом и котлеты, пахнущие хлебом, а не мясом. Столовские. Хитрые тетки с кулинарии. Все равно или домой потащат, или спишут. Меня все больше и больше поражала местная система распределения. Неужели нельзя все провернуть прозрачно и открыто? Гараж на деле оказался странной формы сараем, сооруженным из говна и палок. Горбыль. Куски ржавой жести, шифер. Располагался он около самой речки, к воде вели деревянные мостки, по которым спускали лодку. Зато внутри гараж оказался довольно просторным, даже со 2-м этажом. Лодки не было, в углу одиноко стоял лодочный мотор, несколько канистр, а посередине сарая красовался Минск с люлькой. Наверх осторожней, ступеньки шатаются. Ну ты раззява, леший, где молоток и гвозди? На тех полках ищи, вы пока за водой сходите. А я картошку достану.